Глава 15. Когда яркий свет портала перестал слепить глаза, я сумел настороженно оглядеться. Да и мои спутники не теряли времени даром. Напряженно зыркали по сторонам, никто даже и близко не представлял, куда нас на этот раз мог перебросить сбрендивший портальный камень. Магическим зрением не было прекрасно видно, как командир развернул в воздухе лучшую сеть. Ментальные нити, которые стремительно разлетелись в окружающем пространстве в разные стороны. Если в ближайшие несколько мгновений на нас никто не нападет, мы узнаем, есть ли поблизости кто живой и есть ли среди этих живых разумные существа. «Вот оно, преддверие благословенной Агарти!» Прозвучал в голове азиата мощный голос Кощея, исполненный удовлетворения. «Дом, милый дом!» «Но ты же покинул благословенную страну, твое бессмертие!» произнес магистр, мечта которого только что сбылась. «Разве твой дом не кочное царство?» «Одно другому не мешает», — возразил Кощей. «Я провел в Агарте столько времени, что по праву могу считать ее своим домом». «Где мы сейчас?» — поинтересовался Мимар, жадно пожирая глазами окружающую обстановку. Она была настолько светлой и величественной, что поневоле вызывала зрительный экстаз у магистра. «Приемный зал или портальный зал», — пояснил Кощей. «Что-то типа ваших вокзалов», — порывшись в памяти Мимара, добавил он. «Это просто божественно», — воскликнул Мимар, все тело которого пробирала нервная дрожь. «А то», — согласился с ним Кощей, погружаясь в воспоминания о далеких и счастливых тысячелетиях, которые он провел в этой чудной стране. Портал закрылся, а оставив нашу разношерстную компанию в большом и прекрасном зале, сплошь отделанным светлым мрамором. По сравнению с темной и мрачной костяной усыпальницей Кощея, освещаемой лишь живым мерцающим огнем, здесь, казалось, светили сами стены. Перемена интерьера оказалась столь разительной, что у меня на мгновение в груди дыхание сперло. В середине залы возвышался просто колоссальный составной чашевидный фонтан, высеченный неведомыми скульпторами из единого куска какого-то белоснежного камня. Задравши голову, я пытался проследить, как на неимоверной высоте, я даже затрудняюсь сказать на какой, низвергалась, переливаясь из одной резной чаши в другую, подобно небольшому водопаду, кристально чистая вода. После душного и спертого воздуха мавзолея, наполненного сухими пыльными миазмами смерти и прогорклым паленым мясом, чадящим и сгорающим огне светильников, от фонтана несло настоящей живительной прохладой. Вокруг самого фонтана плескалось самое настоящее озеро, закованное в шлифованные мраморные берега. Подскочив к самому краешку воды, я опустился на колени и, сложив свои мозолистые ладони лодочкой, зачерпнул освежающей влаги. Омыв закопченное вспотевшее лицо, я не удержался и... «Хаттабыч!» Хлестнул меня по ушам запоздавший окрик командира. «Не смей, дурак!» Но было поздно. Я уже с наслаждением глотал эту воду сладкую и показавшуюся мне самой вкусной на свете. Такое я вообще не пробовал в этой жизни. По моим дряблым мышцам, словно свежий ветерок пробежал, вымывая из них напрочь всю накопившуюся усталость. Да я бодрее себя чувствовал, чем даже после лечебного сеанса профессора Виноградова. Словно добрых 30 годков с плеч сбросил. «Ты чего творишь, старая сволочь?» Накинулся на меня подбежавший командир. «А ну, отравленная?» «Командир, не бузи». Пребывая едва ли не в состоянии эйфории от бодрящего действия этой лечебной субстанции, так восстанавливающей силы, что хоть прямо сейчас пляс готов, — попросила Головина. «Лучше сам этой водицей спей. Гарантирую, есть чему удивляться». «Да твою ж мать!» В сердцах выдохнул командир, но его перебил подбежавший Хартман. «Что?» — запыхавшись, произнес он. «В чем дело, Гераснап?» «Да ни в чем!» Раздраженно бросил князь. «Вот этот вот, выживший из ума старикан, додумался хлебнуть водички из незнакомого источника. Совсем уже деменция мозги сожрала, Хаттабыч. Думать головой совсем разучился. Ты, бля, как дитя малое, право слово». «А выглядит вода просто шикарно», — облизнув пересохшие губы, произнес оберштурмбанфюрер. «Шо и говорить, и мышь ничто, жажда все, не дай себе засохнуть. Вот откуда только из меня все это дерьмо лезет? Ничего путного иной в раз вспомнить не в состоянии, а какая-то гребаная реклама какого-то гребаного спрайта, нате». И похоже, что даже на смертном одре это говно из головы окончательно выкинуть не удастся. Надо будет самому себе ментальный блок на всю эту мутную срань из оставленного в прошлом или будущем теле ящика поставить. Мозголомья, в конце концов, или хрен с горы. «Не спеши, Роберт», — остановил страждущего от жажды немца командир. «Подождем немного». «И правильно». Поддержал я снаба. У меня регенерация сейчас просто огонь. Даже если энта водичка мне пузо разъест, легко зарастить могу. Но думаю, что это не понадобится. Явно лечебная водица. Почище нарзана и боржоми вместе взятых. Вштыривает сразу, только глаза на лоб лезут. Вы это о чем? К нам подошел азиат, тоже находясь под впечатлением от величественности данного места. Хаттабыч воды хлебнул. Пояснил командир. Вот, ждем ответной реакции. Совсем как-то невесело усмехнулся он. «Ха-ха!» Раздался в голове магистра хохот Кощея. «Вижу по довольной роже этого старикана, что ответная реакция его уже накрыла». «Что ты имеешь в виду, твое бессмертие?» Озадачился магистр. «Это выход одного из трех источников Мимира». Снизошел до ответов Кощей. «Помнишь, как в сказках живая вода?» «Помню». «Так вот, это она и есть». Продолжил Кощей. «Мертвых, правда, не воскресит, но здоровье поправляет на раз. Глоток этой живительной водицы легко заменит заклинание большого исцеления и пополнит запас праны. Глотни водички вторник и сам все поймешь. Недаром он носит имя источник жизни». «Но в сказках говорится еще и про мертвую воду». Не отставал от новоявленного гида магистр. «Есть и такой источник». Охотно пояснил Кощей. «Функции у него, конечно, совсем не те, что описываются в сказках. Одним словом, увидишь сам, наш с тобою путь лежит именно к этому источнику, источнику возрождения. А сейчас не болтай, а хлебни из источника. Достала меня эта зудящая ломота в суставах и постоянная немощь». «Хорошо, твое бессмертие». Не стал ртачиться магистр, а подошел к Хаттабычу и, вставший рядом с ним на колени, зачерпнул воды. После первого же и маленького осторожного глотка освежающая волна пробежала по всему телу, словно Мимар, только что заполненный пранотрансфузор, самого себя разрядил. За первым глотком последовал второй, потом третий. Живительная энергия вливалась в магистра полноводной рекой, смывая боль, усталость и раздражение. Хотелось вскочить на ноги и скакать, крича от обуревающих его чувств, но он едва сдержался. Не стоило так вести себя перед остальными членами их маленькой команды. Он, тот же Хаттабыч, сидит и помалкивает себя в тряпочку, а ведь тоже живой водички хлебнул. «И ты туда же, Мимар!» Воскликнул командир, обескураженный несомненно глупым поведением своих подопечных. «Никакой опасности нет, князь!» С трудом оторвавшись от живительной влаги, произнес Мимар. «Знаете, куда нас забросил полуртальный камень?» Риторически спросил он, потому как в ответе на этот вопрос он не нуждался. Все без того желали знать, куда попали. «Мы в Агарте». «В той самой?» Уточнил командир. «Потаенный и чудовищно недоступный». «В той самой благословенной». Подтвердил магистр. «Древние орденские манускрипты содержали описание сего чудесного места». Врал, как дышал магистр, но ему обязательно нужно было обосновать свои отсутствующие ранее знания, полученные от Кощея, чтобы в дальнейшем до его подозрительной осведомленности никто не докапывался. «Мы находимся в портальном зале, ну, как вокзалы в обычном мире», — пояснил он. «А это?» Он указал на гигантский фонтан, у подножия которого мы остановились. «Источник жизни, та самая живая вода из ваших русских сказок. Пейте, не бойтесь». «Командир, водичка – огонь! Прочищает мозги и бодрит почище сотки чистого спирта. Реально живая вода. Моему восторгу от принятой дозы не было и конца края. Давай, Петрович, не журись. Поправ пошатнувшееся здоровье». Командир, прищурившись, пристально посмотрел в глаза азиата. «Мимар, ты понимаешь, что если что-то пойдет не так...» «То вы меня с удовольствием размажете, князь». Усмехнулся диверсант. «Да, только без особого удовольствия». Поправил азиата снаб. «Как говорили бандюки из Пиндостана, ничего личного, просто бизнес». Присовокупил я к словам командира. «Что-то мне ничего не известно о такой стране», — удивленно произнес Мимар. «Пиндостан это где? Где-то рядом с Пакистаном?» «Не», — я мотнул головой. «В моих краях так Америку обзывают». «Саш?» — переспросил магистр. «Угу». «Странно. А почему Пиндостан?» задался вопросом магистр. «Хех, я тебе шу. Википедия или энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона в одном флаконе, чтобы все знать? Потому, что там как сплошь пиндосы одни живут». Магистр неопределенно пожал плечами, но больше спрашивать ничего не стал. «Вот и ладушки. Не сильно-то мне хотелось ему что-нибудь объяснять. Да и мутный он какой-то. Если сразу узнал место, куда нас занесло, чего молчал столько времени». Пока мы с ним выясняли отношения насчет Пиндостана, командир и Хартман тоже причастили живой водичкой. И судя по их поразвеявшим лицам и приподнявшемуся настроению, она им тоже по вкусу пришлась. «Откуда здесь такое чудо?» – спросил Мимара командир, когда первая доза воды слегка усвоилась. «Это один из источников Мимира, неистового великана из древних скандинавских саг», – выдал за свою недавно полученную от Кощей информацию магистр. «Мимар – один из древнейших дайти, по праву считавшихся самым мудрым из этого племени». «Не такой уж мудрец, раздал себе бошку отрубить. Будучи дипломатическим заложником, Мимир по наговору был убит и обезглавлен. Один оживил его отрубленную голову», – ворчливо произнес Кощей, внимательно следящий за ходом разговора, чтобы в случае чего прийти на помощь магистру. «Однако стоит отдать ему должное. Мимир был первым, кто освоил и привнес магию в этот мир. Именно он создал заклинания, конструкты и песни». «Серьезно?» Такой информации азиат никогда не слыхал. Не было никаких сведений о том, откуда вообще появилась магия. Эти сведения были очень ценны. «Мимир был первым?» «Первым», — подтвердил Кощей. «И многие асуры, включая меня и Одина, и того же Сварога, учились у Мимира, развивая под его руководством свои внутренние источники». «Он до сих пор жив, Мимир?» — поинтересовался магистр. «Кто его знает?» Кощей пожал бы плечами, если бы они у него были. «Но его отрубленная голова еще долго охраняла источник мудрости». «Источник мудрости!» Также колодец Мимира. В скандинавской мифологии источник мудрости, охраняемый великаном Мимиром. Бог Один отдал свой глаз Мимиру, чтобы испить из этого источника. Согласно сагам, с тех пор один глаз Одина хранится в нем. Припомнил я кое-какие обрывочные сведения из древней истории, плавающие в дебрях моего побитого склерозом мозга. По-моему, именно его охранял великан Мимир. «Да». «Согласно», кивнул магистр. «Изначальных источников, то ли открытых, то ли созданных Мимиром, было три. Источник жизни, живой водой, источник смерти или возрождения», — припомнил он слова Кощея, — «с мертвой водой, источник мудрости, вода, которая дает испившему знания». «Интересно», — произнес я, зачерпнув еще немного воды из фонтана. «А какие знания можно получить из этого источника?» «Ты пил из источника мудрости, твое бессмертие?» — мысленно обратился к соседу по голове азиат. «Не довелось!» – неожиданно резко ответил Кощей. Видимо, этот факт его основательно раздражал, даже по прошествии такого количества времени. «Хитрозадый Один после смерти Мимира скрыл источник мудрости от чужих глаз и не допускал к его знаниям, кого попало». «А ты, значит, кто попало?» – усмехнулся магистр. «Для Одина – да!» – ответил Кощей. «У нас сложные кровнородственные отношения». «В семье не без урода?» «Не уточняю, кого он считает уродом», — спросил Мимар. «Примерно так». Я хлопнул водички, но никакого очередного прилива сил не заметил. По всей видимости, после некоторого предела она перестает действовать. Выходит, что на данный момент я в своей идеальной форме. Я прислушался к себе. Ничего не болело, не кололо и не ныло. Состояние просто улетное. Суставы не скрипели, позвоночник не грозил ежесекундно сыпаться в труселя, даже ощущение привычной тяжести во всем теле исчезло бесследно. Словно я не столетний дед вовсе, а пацан лет 60. Волшебная водичка. Надо ее во все имеющиеся емкости набрать. Видимо, подобная мысль ни одному мне пришла в голову. «Мимар?» — «О!» — кликнул азиата командир. «Давай в твою флягу воды из этого источника жизни наберем», — предложил он. «Ну да, свободных емкостей-то у нас раз-два и обчелся». Азиат без всяких споров развязал свой вышивой мешок, вынул флягу с остатками обычной воды и протянул Головину. «О, комрады!» — неожиданно оживился молчавший оберштурманфюрер. «Я ж совсем забыл. У меня же есть отличный курвуазье». «Коньяк!» — я тут же сделал стойку. «Кто ж откажется принять на грудь по 5 капель отличного французского коньяка?» «О, да, отличный выдержанный коньяк!» — — воскликнул Хартман, залезая во внутренний карман. Плоская фляжка, появившаяся у него в руках, настраивала на романтический лад. «Командир, по 5 капель не против?» — поинтересовался я у Головина. «А с чего это ты вдруг у меня разрешение?» — спрашиваешь. Я хитро прищурился, Оснаб, как из незнакомого источника хлебать. «Так значит, спрашивать и не надо, а как коньяка хлебнуть?» «Командир, да виноват, знаю». Я стукнул себя кулаком в грудь. «Впредь поостерегусь так рисковать. Ну, а по 5 капель?» «А, к тому же, чего там пить? Только чтобы вкус-то не забыть. А во фляжечку можно будет позже этой чудной водичкой набрать». «Хорошо», — произнес командир, — «запас этой воды нам не помешает». «Эх, я воодушевленно потер ладошки, понеслась душа в рай». «А, командир, неожиданно вспомнила, а что там с твоей ментальной сетью, а то что-то мы чересчур расслабились, вода что ли так влияет?» «В том-то и дело, что ничего», — пожал плечами Снап. «Не работает?» — спросил я. «Все отлично работает», — возразил командир, — «только от нее никакого отклика. В радиусе пары-тройки километров от всего места ни одной живой души, словно вымерло все». «И правда», — спохватился Кощей, — «как же я этого сразу не заметил. Здесь, у источника жизни, всегда было довольно оживленно. Редкий случай, чтобы никого не встретить. Странно все это, очень странно».